Хочешь драки? На поле боя есть бог боевых искусств. Ся Тинья знал, о чем волновалась Лин Чуцзю. Он всегда был слишком ленив, чтобы утешать других, но сейчас сказал нечто небывалое. Лин Чуцзю тут же отвела взгляд и сказала с взволнованным выражением лица: «Сейчас там нет бога боевых искусств, но, когда люди из Центральной Империи прибудут, он с ними будет, верно?» Лин Чуцзю не волновалась по поводу людей из Северной или Восточной стран. Ее волновали гвардейцы черных доспехов и страши и принц Центральной Империи. Хотя она не видела их своими глазами, после того как она увидела письмо Лю Бая, Лин Чуцзю могла представить, как могущественны были эти гвардейцы. «Когда Сюань Сюань Чжи увидит меня, он не сделает своего хода. Он победил Сюань Юань Чжи один раз, может победить и второй. Если только Сюань Юань Чжи не боится снова опозориться, он так просто не вступит в бой. В конце концов, сейчас по его виду никто бы не сказал, что он ранен. Я знаю, что вы не боитесь, но что если нам встретится кто-то упрямый? В этом году случилось слишком много несчастий. Лин Чуцзю очень боялась встретить еще одного человека вроде принцессы Фушао Чжан, который заставит ее идти на хитрости. Старший принц не был принцессой Фушао Чжан. Если они пойдут на хитрости против него, Центральная Империя еще проявит немного уважения к Ся Тинья, но к ней, они с Ся Тинья были неразделимы. Если жена будет следовать за своим мужем, она может получить процветание и богатство в жизни. Но если мужу не повезет, то и жена не избежит той же участи. Она, наконец, получила спокойную жизнь на пару дней. Ей правда не хотелось сражаться с Центральной Империей. Даже если Ся Тинья не боялся Центральной Империи, ей не хотелось идти против них. Она знала, что Ся Тинья очень силен, но как бы силен он ни был, он не мог бороться против целой страны. Ей не хотелось всю жизнь жить в бегах. Таким уж был этот мир. Если ты чего-то не хотел, это не означало, что этого не случится. Прежде чем Ся Тинья закончил наносить лекарство Лин Чуцзю, снаружи послышались волнения, а затем вошел Мо Цинфэн с докладом. Глава 568. Сговор с врагом, готовность умереть. Они были окружены. То, что Ся Тинья долго не показывался, только еще больше убедило генералов Восточной и Северной армии, что с ним что-то случилось. При такой хорошей возможности, подвернувшейся им, ни Восточная, ни Северная армия не хотели упускать свой шанс. Двум сторонам можно было ничего не говорить, лишь посмотреть, и они понимали намерения друг друга. Так что, солдаты Северной армии напали, а солдаты Восточной армии рассредоточились, окружая лагерь Ся Тинья и почти 200 тысяч солдат армии Цзиньювы. «Ван Е, мы окружены», — войдя, — доложил Мо Цинфэн. Разумеется, он осмелился только остановиться снаружи. Лин Чуцзю была в шатре, и хоть и случилось нечто важное, он не решался прямо врываться внутрь. Серьезно, что если бы он случайно увидел то, чего не должен был? Правда? Ся Тинья неторопливо нанес лекарство на рану Лин Чуцзю и спросил, не оглядываясь, как будто это не его окружили. Да, там 100 тысяч человек Северной армии и 300 тысяч человек Восточной армии. Это число было вдвое больше, чем число их воинов. Чтобы устроить им осаду, не требовалось так много людей. Сотрудничество с врагом государства, свидетельства неопровержимые. Скажите, что я доложу об этом общественности. Именно этого момента он давно ждал. Если бы союз между Восточной и Северной армиями не был так серьезен, император, несомненно, защитил бы своих людей. Но теперь, хотел бы он посмотреть, как император защитит генералов, которые вступили в заговор с вражеской страной, и что он скажет, чтобы объяснить министрам гражданских и военных дел и людям всего мира. А, Мо Цинфэн на мгновение оторопел, но потом понял. «Принц, вы хотите наказать их за сговор с врагом? После моей победы они вступили в сговор с врагом, предали страну и намеренно проиграли войну. Этих многочисленных преступлений достаточно, чтобы приговорить их к смерти. Если Ся Тинья не воспользуется этой возможностью, чтобы действовать, это будет нечто невероятное. Не говоря уже о их нынешней ошибке, Ся Тинья также обвинит этих генералов в их прежнем поражении. Факт оставался фактом, что эти генералы вступили в сговор с Северной армией. Что же до того, когда это произошло, это было совсем не важно. Это в любом случае было серьезное преступление. Я понимаю, хотя Мо Цинфэн не был политиком, он был умен и старателен. Ему не нужно было, чтобы Ся Тинья продолжал, он сразу понял его план, и он был готов заняться сторонними делами. Что же касается неприятностей, он боялся, что это у Восточной и Северной армии будут неприятности. Чем больше неприятность, чем больше их выгода. Когда Мо Цинфэн ушел, в лагере воцарилось изначальное спокойствие. Лин Чуцзю посмотрела на Ся Тинья и, подумав об этом, сказала: «Ты не боишься, что император будет этим недоволен? Чего ты боишься? Когда этих людей снаружи не станет, останется еще много людей, которые все еще будут работать на него. Императора не заботит смерть нескольких людей, особенно этих людей, сговорившихся с Северной армией. Хотя император объединил усилия с Южной, Западной и Северной страной, чтобы избавиться от него, это не означало, что он позволит своим людям объединяться с другими странами. Предательство подданных было у императора под величайшим запретом. Император не скажет ни слова в их защиту. Они умрут напрасно». Лин Чуцзю не сказала больше ни слова. Когда Ся Тинья закончил наносить лекарства на ее раны, она подала Ся Тинья бинт и попросила забинтовать ее. Хоть даже она и не была красавицей, здесь богоподобный мужчина служил ей, так что она была довольна. У Ся Тинья также не было возражений. Когда Лин Чуцзю подала ему бинт, он просто взял его. Ему было нетрудно забинтовать рану. Он набернул ее бинтом в два или три слоя, не туго, но и не свободно. Ходить было очень легко, и повязка не спадет. Мастерство Ван Е прямо как у доктора. По сравнению с ней он делал это лишь чуть хуже. Достигается упражнением. Если ты бывал ранен много раз, тебе часто приходится перевязывать себя. Лин Чуцзю, которая редко слышала, чтобы Ся Тинья говорил об этих вещах, воспользовалась случаем и спросила: «Ван Е прежде часто бывал ранен?» «Да, часто. 9 из 10 раз он бывал ранен серьезно, и однажды чуть не умер». «Почему у тебя на теле нет шрамов?» — спросила Лин Чуцзю, наклонив голову. Она не раз любовалась обнаженным телом Ся Тинья. «У королевской семьи есть тайное лекарство. Если только в его теле не сделать дыру, ему не просто заработать шрам». О, на нем не было отметок героя, поэтому она не знала, как много Ся Тинья страдал. Когда Ся Тинья забинтовал ее ногу, Лин Чуцзю протянула ему ножницы. Ся Тинья поднял глаза, взял ножницы и отрезал бинт. Лин Чуцзю потянулась, чтобы снова взять ножницы. Они не сказали ни слова, пока это делали, но работали вместе очень хорошо. Ся Тинья не пришлось ждать ни секунды. Такое молчаливое взаимопонимание и такая гладкость во взаимодействии наполни Ся Тинья нежностью. Лин Чуцзю действительно подходила ему лучше всех. Ся Тинья продолжал бинтовать другую ногу. Лин Чуцзю было нечего делать, поэтому она сказала: «Ван Е, в этот раз ты был серьезно ранен. Кроме того, ты повредил внутренние органы, и у тебя в мозгу все еще есть тромб. В этом тромбе причина, почему ты был в коме несколько дней». После того, как он долго был без сознания, ему не нужно было, чтобы Лин Чуцзю подробнее говорила об этом. «Ся Тинья сам знал свое состояние. Я вылечила твои внутренние органы, но тромб в мозгу не был удален». Лин Чуцзю сказала Ся Тинья о своем плане лечения. «Изначально я планировала провести операцию этим утром, но ты внезапно очнулся, а потом я проспала», сказала Лин Чуцзю со смущенным выражением лица. Но, когда она подумала о том, что Суча и Теневой Страж все еще спали, Лин Чуцзю подумала, что ничего такого не было в том, что она проснулась поздно. Она все-таки была молодой женщиной. Она устала, а потому проспала. Что в этом такого? Это не так уж страшно. Ладно, поговорим об этом позже. Хотя Лин Чуцзю не сказала, как лечить это, Ся Тинья не обязательно было об этом думать. Это, должно быть, было то же самое, что и с тромбами во внутренних органах. Она раскроит ему голову и удалит оттуда закупорку. Ся Тинья просто знал это. «Ван Е, лечение вашей раны нельзя откладывать. Если вы можете, вы должны как можно скорее закончить внешние дела и взять перерыв на 3-5 дней». Хотя Ся Тинья очень быстро поправлялся, а его сила была необычайной, это не означало, что он сделан из металла. Да, после двух серьезных операций Ся Тинья нужно будет некоторое время восстановиться. Зная, что Лин Чуцзю о нем заботилась, Ся Тинья не стал отказываться, только сказал, что он знает. Вскоре раны на обеих ногах были перевязаны, и ничего не было видно. «Спасибо, Ван Е». Лин Чуцзю надела брюки. Хотя ее ноги и были забинтованы, но сидя перед Ся Тинья в одном коротком белье, Лин Чуцзю было очень неловко. «Ни за что». Ся Тинья встал, и пространство комнаты, казалось, на мгновение сжалось. Почувствовав тень на своей макушке, Лин Чуцзю неосознанно отодвинулась. «Ван Е, вы можете встать подальше?» Меня это тревожит. Но прежде чем Лин Чуцзю успела пожаловаться, снаружи что-то произошло. Мо Цинфэн влетел как порыв ветра. Не успел он прийти, как она услышали. Ван Е, дело плохо, дело плохо. Глава 569. Идем, нельзя вернуться с пустыми руками. Гвардейцы черных доспехов были здесь. Ободренные северными генералами, старший принц Сюань Юаньчжи пришел с гвардейцами черных доспехов. Прибытие гвардейцев черных доспехов также означало, что Лю Баю не удалось помешать им. Гвардейцы черных доспехов, какие глупцы. Когда Ся Тинья услышал доклад Мо Цинфэна, он не только не показал паники, но и показал презрение. При виде того, что Ся Тинья не боится, тревога в сердце Лин Чуцзю тоже рассеялась. Но она все равно спросила озабоченно: «Ван Е, что мы будем делать с гвардейцами черных доспехов? О чем ты беспокоишься?» «Гвардейцы черных доспехов больше не вступят в бой», — Ся Тинья щелкнул Лин Чуцзю по лбу. «Не волнуйся об этих вещах, поспи». Хотя Ся Тинья не волновался, он больше не сидел в шатре, он повернулся и вышел на улицу. «Ван Е», — с облегчением выдохнул Мо Цинфэн, когда он увидел Ся Тинья, который вышел из внутренней комнаты. Если бы Ся Тинья не вышел, он правда не знал, как бы он сдержал их один. Ся Тинья взял доспехи и надел их. Холодная на вид броня смотрелась благородно на его теле. Это был обычный лагерь, но Ся Тинья делал так, что он выглядел величественно. Мо Цинфэн чуть не потерял рассудок до того, как Ся Тинья вышел. Придя в себя, он быстро последовал за ним. Снаружи шатра армию Цзиньюэ осаждали 400 тысяч воинов северной и восточной армии. Хотя они были злы, они не паниковали. 400 тысяч солдат для них были пустяком. Даже если бы Ся Тинья не присутствовал, они не могли бы испугаться 400 тысяч солдат. Но появление гвардейцев черных доспехов были для них серьезным испытанием. Как бы они себя не обманывали, они должны были признать, что их 200 тысяч были несравнимы с гвардейцами черных доспехов. Если их принц не появится, они без сомнения проиграют. Не было ничего ужасного в том, чтобы проиграть или умереть. Чего они боялись, так это того, что если они будут побеждены, кто будет охранять лагерь Ван Е? Кто помешает этим людям ворваться в шатер принца? Снаружи шатра царила торжественная атмосфера. Северная и восточная армии смотрели на армию Цзиньевой как на покойников. При виде надменных лиц солдат северной и восточной армии, воины армии Цзиньевой оставались непроницаемыми и лишь сжимали свои копья и щиты. Но эта атмосфера была разрушена, когда Ся Тинья вышел из шатра. Сотни тысяч людей снаружи моментально были потрясены. Казалось, время остановилось. Все посмотрели на Ся Тинья широко раскрытыми изумленными глазами. Как это возможно? Разве Ся Тинья не ранен? Разве Ся Тинья не покинул лагерь? Они видят призрак. Однако гвардейцы черных доспехов, стоявшие вдалеке, не знали о случившемся. Они почувствовали, что впереди что-то слегка изменилось, но они не знали причины. Гвардейцы черных доспехов собирались послать кого-нибудь расследовать это, но прежде чем они успели отдать приказ, впереди что-то снова зашевелилось. Первыми отреагировали генералы восточной армии. Несколько генералов изумленно воскликнули: «Ван Е». Как только восточные генералы это сказали, армия Цзиньевой немедленно отреагировала. Без всякого приказа они склонились в поклоне и поприветствовали: «Приветствуем принца! Да здравствует он тысячи и тысячи лет!» Крик армии Цзиньевой был громким, как раскат грома. Как будто они выплеснули в этом крике все свои огорчения. Что? Сюань Юаньчжи, который вел гвардейцев черных доспехов издалека, был почти в шоке, когда услышал крик. Разве они не говорили, что Ся Тинья умирал от серьезного ранения, что он не показывался несколько дней? Так что же это? Его что, подставили? Встаньте! Ся Тинья поднял руку, и армия Цзиньевой встала как один человек. Без приказа Ся Тинья армия Цзиньевой сжала в руках копья и мечи и указала ими в сторону солдат северной и восточной армии, которые их окружали. Северные и восточные воины не знали, чудится ли им, что мощь армии Цзиньевой в мгновение стала больше, а они как будто бы стали слабее. Черт подери, 400 тысяч человек окружали 200 тысяч. Как они могут быть слабыми? Генералы северной и восточной армии не хотели этого, но их ноги подогнулись, когда они увидели лицо Ся Тинья. Так как же они могли критиковать реакцию своих солдат? Генерал восточной армии встал на колени и сказал: «Ван Е, ваш покорный слуга видел принца». Когда Ся Тинья вышел, у восточных генералов уже подогнулись ноги. Если бы они не были парализованы страхом, они встали бы на колени давным-давно. Ся Тинья не был доволен, Вместо этого он холодно хмыкнул. «Я не могу позволить себе такие церемонии, Ванье, это недопонимание. Пожалуйста, пожалуйста, дайте нам объясниться». Когда группы дерзких и трусливых генералов увидели, что Сятинья вышел из своего шатра, их первой реакцией было очистить свое имя. Они все время были очень осторожны, так что они не ожидали, что в последний момент они проиграют. «Объясниться? Объясниться в чем?» Сятинья равнодушно перевел взгляд на испуганных генералов и добавил. «Вы объясните мне, что это не вы впустили сюда кавалерию и инфантерию Северной армии. Или объясните, почему Северная армия стоит рядом с вами, и как Восточная армия объединилась с Северной, чтобы осадить мой лагерь». «Ванье, Ванье», робкий генерал подавился словами Сятинья. Его лицо было бледным от страха, и он не знал, что сказать. Видя это, храбрый генерал скрипнул зубами и сказал. «Ся Ванье, это верно, мы сговорились с людьми Северной страны и привели их, чтобы напасть на вас. Ну и что с того? У вас всего 200 тысяч людей, а у нас 400 тысяч. Старший принц Центральной империи тоже здесь. Вам не победить, если вы выступите против нас». Дело дошло до этого, они столкнулись с Сятинья. Если они не сдадутся сейчас, они неизбежно будут сражаться с Сятинья. Когда робкий генерал услышал, что кто-то вступил, он немедленно сказал, забыв о всяких приличиях. Это он, Ванье. Это генерал Лэн сговорился с генералами Северной армии. Я ничего об этом не знал. Ванье, вы должны расследовать это дело. Генерал Лю, вы...» При виде этого у храброго генерала вскипела кровь. Этот человек, у этого человека хватило наглости сказать такое. Осторожный генерал, понимая, какой щекотливой была ситуация, не сказал ничего. Гвардейцы черных доспехов были здесь. Было неизвестно, кто погибнет в конце. Было слишком рано выбирать сторону. «Генерал Лэн, я не прав, разве вы не сговорилась с генералами Северной армии?» Робкая часть армии под предводительством генерала Лю одновременно набросилась на генерала Лэна, пытаясь спихнуть на него вину, но Сятинья не был слеп. «По-вашему, я глупец?» Сятинья посмотрел на две группы людей, ссорящихся перед ним, и не мог не усмехнуться. Эти люди не воспринимали его всерьез. Они что, думают, он ничего не видит? Вы и вправду глупец. Вы позволяете своим подданным действовать у себя под носом. Вы не более, чем это, Ся Ванье. Когда Сюань Юаньчжи узнал, что Ся Тинья спокойно появился, он не отступил. Вместо этого он привел нескольких гвардейцев черных доспехов прямо в лагерь. Раз уж он был уже здесь, он не мог уйти с пустыми руками. Глава 570. Воспользоваться ситуацией. Забыл сказать, целью Сюань Юаньчжи всегда был Ся Тинья. Он привел гвардейцев черных доспехов назад, потому что слышал, что Ся Тинья был ранен. Он хотел воспользоваться возможностью избавиться от него. А теперь, видя Ся Тинья в доспехах, излучающего невероятную силу, и ничуть не больного, Сюань Юаньчжи страшно скривился. «Разве вы не умираете от ран?» Сюань Юаньчжи выступил перед Ся Тинья под защитой гвардейцев черных доспехов. Даже при столкновении с суровым и злобным Сюань Юаньчжи выражение лица Ся Тинья осталось прежним. «Где старший принц услышал такие новости? Если вы не умираете, как эти люди посмели выступить?» Сюань Юаньчжи был уверен, что, если Ся Тинья на самом деле не был ранен, то, должно быть, это сам Ся Тинья выдал этим людям ложную информацию, заставив их попасться в ловушку, и его вместе с ними. Если причина была в первом, то ничего страшного, но если в последнем, глаза Сюань Юаньчжи с недобрым взглядом скользнули по людям, стоявшим на поле. Он был не против стать частью расчетов людей Северной и Восточной страны привести войска, чтобы устроить осаду Ся Тинья. Однако, если он не получит от этого пользы, эти люди умрут. Он не мог одолеть Ся Тинья, человека, чья сила была сравнима с силой бога боевых искусств. Не может ли он также одолеть нескольких генералов? С одного взгляда Ся Тинья понял, о чем думает Сюань Юаньчжи, но он поспешил сказать. «Они заручились вашей поддержкой, поэтому их храбрость раздулась. Это было очень неоднозначно. Если немного подумать об этом, можно было решить, что Северная и Южная армии намеренно сфабриковали слухи о ранении Ся Тинья, не зная его истинного состояния, и обманули Сюань Юаньчжи, чтобы он помог им». Сюань Юаньчжи признавал, что, когда он впервые услышал слова Ся Тинья, он именно так и подумал, но увидев лица Северного и Восточного генерала, он отбросил эту мысль. Даже если наделить этот сброд большим количеством мужества, они не осмелились бы нанести удар Ся Тинья, а уж тем более, ему. Сюань Юань же сказал, как обычно: «Итак, сегодняшним спектаклем я обязан Ван Е. Не будет неверным так подумать. Не волнуйтесь, старший принц, я непременно сообщу императору». Сказать по правде, Ся Тинья был очень доволен, увидев Сюань Юань же на этот раз. Как только это случилось, можно считать, что старшему принцу пришел конец. Почему? Потому что он был глуп и самоуверен, он влез в политические дела других стран. «Вы собираетесь жаловаться?» Сюань Юань же презрительно фыркнул. «Только потому что смеете осуждать меня, не думаете же вы, вам удастся увидеть моего отца-императора, когда вы станете богом боевых искусств, верно? Боги боевых искусств для Центральной империи не более чем головорезы. Вы когда-нибудь видели, чтобы головорез встречался с императором страны?» Сюань Юань же говорил Ся Тинья, что хоть у него и был особенный статус на Востоке, он был бы лишь головорезом или охранником в Центральной империи, и его статус был бы совсем иным. Это действительно было правдой. Когда боги боевых искусств четырех стран прибывали в Центральную империю, большинство из них становились бандитами или нанимались в качестве придворной стражи. Не более того. Зачем иметь лишь маленькую роль? Потому что никто не знал их в Центральной империи. Конечно, Ся Тинья не принадлежал к той же категории, что эти люди. Не обсуждалось то, что мастерство Ся Тинья в бою превышало мастерство среднего бога боевых искусств. Если добавить к этому статус принца восточной страны, Центральная империя должна была относиться к нему почтительно или убить его. Но даже если Центральная империя будет обходиться с ним по-доброму, император Центральной империи не согласится встретиться с ним. Но не забывайте одну вещь. Возможно, старший принц об этом не знает, но я дружен с семьей Хуа из Центральной империи. Когда Ся Тинья сказал это, он смотрел на Сюань Юаньчжи. Неудивительно, что лицо Сюань Юаньчжи моментально изменилось. «С семьей Хуа из Центральной империи? Откуда вы знаете семью Хуа?» Семья Хуа была одной из семи аристократических семей Центральной империи. Согласно статусу семьи Хуа, он должен был вести себя любезно, когда видел семью Хуа. Если у Ся Тинья есть связи с семьей Хуа, ему будет нетрудно увидеться с императором. «Молодого господина семьи Хуа похитили. Я случайно спас его. Молодой господин семьи Хуа уже забрал его несколько дней назад. Центральная империя все равно обладала большой силой, так что ему не стоило сражаться с Сюань Юаньчжи сейчас. Он мог только воспользоваться ситуацией, чтобы подавить его. Семья Хуа была отличным выбором. Почему вы не сказали этого раньше?» Сердце Сюань Юаньчжи было полно ненависти. Если бы он знал, что Ся Тинья так дружен с семьей Хуа, он не привел бы гвардейцев черных доспехов сюда. Ся Тинья пытался нанести удар Центральной империи. Так что, даже если у него не было официального приказа наказать его, он мог это сделать, никто не осудил бы его, даже если бы он не сумел выстоять. Но если эта дерзость была оскорбительна для семьи Хуа и заставила бы семью Хуа поддержать других, он потерял бы больше, чем выиграл. «Старший принц не дал мне шанса рассказать об этом», Ся Тинья все еще говорил медленно и вежливо, но казался раздраженным. Сюань Сюаньчжи был готов прямо-таки умереть от ярости, но дело уже дошло до этого, он больше не мог этого изменить, он мог только сражаться до конца. «Вы намеренно разжигаете конфликт между мной и семьей Хуа. Ся Тинья, вы думаете, что семья Хуа пойдет против меня ради такого маленького человека, как вы?» Сюань Юаньчжи выходил из себя. «Если Ся Тинья попросит семью Хуа об услуге и семья Хуа приведет его в Центральную империю, отец-император безусловно будет презирать Сюань Юаньчжи до конца его дней». Было неважно, что он был упорным. Он не только не смог спасти репутацию Центральной империи, но раз за разом позорил свою страну, что означало, что он был некомпетентен, а как некомпетентный принц мог годиться на то, чтобы сидеть на троне? Так это или не так? Старшему принцу известен ответ. Ся Тинья тоже был принцем и членом королевской семьи. Как же он мог не знать, чего хочет Сюань Юаньчжи? Но что с того? Положение Сюань Юаньчжи после возвращения в Центральную империю его не касалось. «Ты Хаем, я убью тебя сегодня. Посмотрим, что сделает семья Хуа. Когда он умрет, семья Хуа больше не будет обязана Ся Тинья». Он не верил, что семья Хуа нанесет принцу обиду из-за покойника. Ся Тинья не воспринял всерьез угрозу Сюань Юаньчжи. «Вопрос в том, сможет ли старший принц убить меня. Я не верю, что вы все еще можете быть мне соперником». Сюань Юаньчжи ставил на то, что Ся Тинья был ранен. Подняв меч, он прыгнул вперед и понесся на Ся Тинья, как молния. Меч в его руке был полон внутренней силы. Если бы этот меч нанес удар обычному человеку, он определенно был бы серьезно ранен. Какая большая внутренняя сила! Генералы Северной и Восточной армии были удивлены и обрадованы, когда увидели эту сцену. Сила старшего принца, казалось, возросла. Они боялись, что с убийственной силой в этом мече не справится даже бог боевых искусств. Все уставились на Ся Тинья. Они хотели знать, как Ся Тинья воспримет это нападение. Разумеется, им больше хотелось, чтобы Ся Тинья был ранен. Сюань Юань же влил всю силу в свой меч. Если Ся Тинья был не в лучшей форме, он не сможет отразить эту атаку. В этот момент все сглотнули. Умрет он или же нет, зависело от этого меча. Все широко открыли глаза, не решаясь моргнуть и боясь, что они пропустят это чудесное зрелище, если моргнут. Но Ся Тинья не шевельнулся. Он стоял неподвижно, как будто бы ждал, что меч Сюань Юань же пронзит его. Все солдаты потрясенно открыли рты. Они не могли понять, что Ся Тинья пытался сделать. Когда кончик меча был готов вонзиться в Ся Тинья, некоторые даже закрыли глаза. Они боялись, что Ся Тинья умрет от этого меча. Но то, что произошло в следующий момент, потрясло всех. Глава 571. Самооценка. «Я этого так не оставлю». Бум! Раздался громкий звук, и серия образов пронеслась перед глазами у всех, после чего все затихло. Что случилось? Все, кто видел эту сцену, изумленно терли глаза. Что они только что увидели? Казалось, они не увидели ничего. Что происходит? А что с ним? Разумеется, эти люди спрашивали не о Ся Тинья, потому что Ся Тинья как ни в чем не бывало стоял перед шатром. Он даже не сдвинулся ни на дюйм. Доспехи на нем не были поцарапаны. Не говоря уже о том, что меч на его поясе до сих пор не был вынут из ножен. Эти люди спрашивали о Сюань Юаньчжи. Они увидели только вспышку света и больше не видели фигуры Сюань Юаньчжи. Куда Сюань Юаньчжи исчез? Подождав, пока остатки тени рассеются, они так никого и не увидели. В конце концов, гвардейцы черных доспехов нашли Сюань Юаньчжи в яме за 100 метров от них. Разумеется, яма образовалась от удара самого Сюань Юаньчжи. Когда гвардейцы черных доспехов помогли ему подняться, Сюань Юаньчжи все еще было стыдно. К счастью, на нем были доспехи из черного железа Тянь, и Ся Тинья не применил слишком большой силы. Сюань Юаньчжи не был серьезно ранен, он лишь потерял лицо. «Ся Тинья, ну хорошо, хорошо, я тебе этого так не оставлю». Сюань Юаньчжи был не сильно ранен, но его самооценка пострадала. Теперь ему хотелось проглотить Ся Тинья живьем. «Идите сюда, построиться». Сюань Юаньчжи в этот момент потерял голову. Он думал только о том, чтобы использовать гвардейцев черных доспехов, чтобы убрать Ся Тинья. Гвардейцы черных доспехов были как машины, которые знали лишь как подчиняться приказам. Даже несмотря на то, что приказ, отданный Страшим Принцем, был нерационален, они все равно строго выполнили его, без колебаний. Получив приказ, гвардейцы черных доспехов немедленно построились для нападения. Северная и восточная армии, окружавшие периметр, видели эту сцену. Гвардейцам черных доспехов не обязательно было ждать приказа от генерала, они немедленно сделали это сами. Такие действия слегка восстановили самооценку Сюань Юаньчжи. Старший принц, к чему стараться? Видя угрожающих гвардейцев черных доспехов, Ся Тинья не показал ли капли страха. Напротив, его презрение заставило Сюань Юаньчжи скривиться. Даже присутствующие генералы почувствовали себя неловко. Хотя Ся Тинья сказал лишь эти простые слова, все знали, что они означают. Старший принц, к чему стараться? К чему стараться унизить себя? Зачем снова позориться? Под натиском гвардейцев черных доспехов Ся Тинья смог дважды сдержать Сюань Юаньчжи. Гвардейцы черных доспехов, подчинявшиеся Сюань Юаньчжи, были поистине могущественными, но Сюань Юаньчжи много сражался. Ся Тинья мог использовать Сюань Юаньчжи как заложника прежде, чтобы заставить гвардейцев черных доспехов отступить, но теперь это тоже было возможно. Когда Сюань Юаньчжи впервые попал в руки Ся Тинья, можно было сказать, что он был неосторожен. Его настоящий боевой опыт был недостаточно велик, но как же второй раз? Что он мог сделать, кроме как признать свою некомпетентность? Досадно, как это досадно, подонок! Яростно крикнул Сюань Юаньчжи Ся Тинья. В этот момент он не отступил и не хотел отступать. Ся Тинья тоже был недобрым человеком. Он сделал вид, что дает Сюань Юаньчжи шанс отступить, так что Сюань Юаньчжи определенно не хотел отступать. С другой стороны, Ся Тинья продолжал стоять на одном месте, не говоря больше ни слова. Он просто ждал, пока Сюань Юаньчжи прикажет войскам отступать. Проклятие! Вздохнул про себя Сюань Юаньчжи, его рука сильнее сжала нож, но он не мог принять решение. Биться или не биться, он не сможет его победить. Но если он не станет биться, куда ему девать лицо? Сюань Юаньчжи не двигался, так что и другие не решались пошевелиться. На поле боя было более 600 тысяч человек, но в этот момент, если бы упала иголка, это было бы слышно. Тишина была пугающей. Робкий генерал был так испугал, что у него ослабели ноги и побелело лицо. Но он не решался пошевелиться. Он боялся, что, если он пошевелится, старший принц выместит на нем свой гнев. Когда все думали, что гробовая тишина никогда не закончится, раздался стук копыт. Кто это, черт возьми? Каким храбрым должен быть этот человек, чтобы появиться на поле боя? Стук копыт все приближался и приближался, и все присутствующие, кроме Ся Тинья, сосредоточились на нем, пока фигуры не появились в поле зрения. Вскоре гвардейцы черных доспехов ясно увидели этого человека. «Ваше высочество, это человек от семьи Хуа». Посетитель носил простую одежду, но на его груди был золотой узор. Узор был хорошо заметен в свете солнца. «Семья Хуа». Первой реакцией Сюань Юаньчжи было посмотреть на Ся Тинья, но увидев, что выражение лица Ся Тинья было обычным, на нем не отразилось ни паники, ни удивления, Сюань Юаньчжи задался вопросом, приглашена ли семья Хуа Ся Тинья, знал ли Ся Тинья, что он вернется. К сожалению, Ся Тинья не дал бы Сюань Юаньчжи ответа. Зная, что гость явился от семьи Хуа, солдаты на поле боя не решились его остановить и позволили ему подъехать к Сюань Юаньчжи верхом. За несколько десятков метров от Сюань Юаньчжи человек спрыгнул на землю, подошел на несколько шагов и встал перед Сюань Юаньчжи на одно колено. Хуаши из семьи Хуа приветствует его королевское высочество. Где ваш господин? Сюань Юаньчжи знал, что Хуаши член семьи Хуа. У главы семьи Хуа было 10 доверенных лиц, от Хуа и до Хуаши. Доверенных Хуа Цзиньжу назвали Хуаши и Хуаэрши. Хуаши был доверенным Хуа Цзиньжуна. В ответ старшему принцу скажу, что старший господин в карете с младшим господином. Когда старший господин узнал, что старший принц здесь, он послал вашего покорного слугу приветствовать ваше величество. Хуаши сказал это не слишком смиренным тоном, но его слова были вежливыми. Оказывается, молодой господин нашелся. Поздравляю, Сюань Юаньчжи понимал намерения семьи Хуа, но он не сердился. Появление семьи Хуа в этот момент будет на руку всем. Благодарю вас, ваше высочество. Хуаши вежливо перешел прямо к делу. Тем, что наш молодой господин нашелся, мы всецело обязаны Ся Ванъе и Ся Ванфэ из восточной страны. Если бы не Ся Ванъе и Ся Ванфэ, нашего молодого господина постигла бы печальная участь. В этом предложении отразилось отношение семьи Хуа. Семья Хуа очень ценила Ся Тинья. Из присутствующих не только Сюань Юаньчжи, но также и генералы восточной и северной стран с завистью посмотрели на Ся Тинья. Неудивительно, что он рискнул бросить вызов Центральной империи. Неудивительно, что он посмел убить богов боевых искусств Центральной империи. Ся Тинья был поистине необыкновенным. Ся Ванъе очень удачлив. Сюань Юаньчжи понял намек семьи Хуа, и его слова отозвались в ушах всех. Сколько человеческих усилий и средств четыре страны потратили, чтобы разыскать молодого господина семьи Хуа, но никто его не нашел. Но кто бы мог подумать, что когда все, включая семью Хуа, сдадутся, Ся Ванъе найдет его. Все завидовали удаче Ся Ванъе, но как бы они ни завидовали, они не могли изменить фактов. Ся Тинья нашел молодого господина семьи Хуа. Видя, что Сюань Юаньчжи не опровергает его слова, Хуаши продолжал. Старший принц, старший господин знает, что между вами и Ся Ванъе возникла какая-то размолвка. Старший молодой господин просит старшего принца проявить уважение к семье Хуа и позволить Ся Ванъе принести вам извинения. Глава 572. Измена. Сражаться или не сражаться? Извиниться? Чтобы Ся Ванъе извинился перед Сюань Юаньчжи? Семья Хуа что, ошиблась? В данной ситуации преимущество было у Ся Тинья, но семья Хуа попросила Ся Тинья извиниться перед Сюань Юаньчжи, но умные люди поняли бы, что семья Хуа помогала Ся Тинья. Сюань Юаньчжи уже проиграл, так что с того, если он сохранит самоуважение, извинение не могло повредить. Ся Тинья будет выгодно, если он выпутается из неприятности с Сюань Юаньчжи. Когда Ся Тинья услышал это, Он не дождался ответа Сюань Юаньши и сказал: «Старший принц, я повел себя грубо, пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу». Сказав эти слова, он сложил ладони и слегка кивнул головой. Это было его извинение. Сюань Юаньши почувствовал себя так неуютно, будто он проглотил муху. Это был хороший шаг. Он хотел, чтобы дело так обернулось. Он сохранил достаточно достоинства, но все равно чувствовал себя неприятно, особенно когда Ся Тинья извинился. Это не было похоже на извинение, скорее, казалось, он плывет по течению, что было просто отвратительно. После долгого ожидания ответа Сюань Юаньши Ся Тинья снова обратился к нему. «Старший принц», когда Сюань Юаньши снова пришел в себя, он взглянул на Ся Тинья, затем на Хуаши. Наконец, он посмотрел на Ся Тинья и сказал с досадой: «Из уважения к семье Хуа я забуду о вас». Если бы он не воспользовался этим путем, ему больше некуда было бы пойти. «У старшего принца благородное сердце, я восхищаюсь этим». Раз Сюань Юаньши отступил, Ся Тинья был не прочь похвалить его еще раз. Это было нетрудно. «Хэмэф», холодно хмыкнул Сюань Юаньши, затем он отвернулся от Ся Тинья. Сегодняшние происшествия разозлили его, но он не мог выместить гнев. Нет, его ярость можно было направить на генералов восточной и северной стран. Сюань Юаньши внезапно повернул голову и бросил взгляд на генералов северной и восточной стран. «Вы посмели подставить меня, я это припомню. Подождите, я спрошу с императоров северной и восточной стран заплатить». «Старший принц, все-все совсем не так, старший принц, позвольте нам объяснить». Генералы северной и восточной армии были так перепуганы, что поспешно встали на колени и начали молить о пощаде. Однако Сюань Юаньши больше не взглянул на них. Он ушел, как только высказал свою угрозу, затем взял гвардейцев черных доспехов и не оглянулся. Как только Сюань Юаньши и гвардейцы черных доспехов ушли, армия Цзиньювэй почувствовала, будто большой камень с их душ сняли. Они невольно выдохнули с облегчением, но генералы северной и восточной армии были похожи на мертвецов. Они стояли на месте с бледными лицами. Они дрожали от страха и бормотали: «Что мне делать? Что мне теперь делать?» Они оскорбили старшего принца Центральной империи. Они были покойниками. Ся Тинья бросил взгляд на этих людей, а потом отвел глаза. Стоило ли ему сказать этим людям, что, даже если бы они не оскорбили Сюань Юаньши, они все равно были бы покойниками? Разве он, Ся Тинья, простит им их расчеты? Эти люди были поистине наивны. Когда Ся Тинья бросил взгляд на генералов северной и восточной армии, они, что неудивительно, испугались еще больше. Ся Тинья только холодно фыркнул, затем поднял ногу и шагнул к Хуаши. «Пожалуйста, поблагодарите старшего молодого господина от меня. Я сохраню в своем сердце память об этой услуге. Ся Ванье слишком любезен. Наша семья Хуани сильно помогла». Хотя Хуаши прибыл в последний момент, только взглянув на ситуацию, он понял, что Ся Тинья мог бы разрешить это дело мирно без необходимости вмешательства семьи Хуа. Его появление помогло скорее Сюань Юаньши, чем Ся Тинья. Их семья Хуа дала Сюань Юаньши повод отступить. Но, конечно же, это также можно было рассматривать как помощь Ся Тинья. По крайней мере, Ся Тинья и Сюань Юаньши не стали заклятыми врагами. Хотя они не разрешили своих прошлых противоречий, они не дошли до того, что поубивали друг друга. Так или иначе, я благодарю старшего молодого господина. Ся Тинья знал о соглашении Лин Чуцзю с семьей Хуа. Такой поступок, как спасение жизни, был слишком полезен. Ся Тинья не хотел тратить его на сегодняшнее дело. Хуаши тоже понимал, что сегодняшнего дела было недостаточно, чтобы отплатить за доброту Ся Тинья. Он великодушно принял благодарность Ся Тинья и напомнил Ся Тинья перед уходом: «Ся Ванье, старший принц всегда ясно говорил, что он любит, а что ненавидит. Если у вас будет возможность, лучше помиритесь со старшим принцем как можно скорее». Эти слова звучали красиво, но на самом деле они говорили о том, что Сюань Юаньши любит таить обиды и отомстит. Если он не сможет помириться с ним, ему лучше убить Сюань Юаньши как можно скорее, чтобы не навлечь на себя беду. «Поблагодарите старшего молодого господина от меня». Эти слова должны были вызвать раздражение. Семья Хуа была поистине любопытной. Видя, что Ся Тинья понял, что он имел в виду, Хуаши больше не сказал ни слова. Он поворотил своего коня и уехал. Сюань Юаньши уехал. Хуаши уехал. Пора было разбираться с делами. Ся Тинья повернулся и посмотрел на генералов северной и восточной армии, которые упали на землю. В его глазах мелькнуло презрение. С такими-то умениями вы смеете вести солдат окружать меня, Ванье? Пожалуйста, простите наши грехи, мы знаем, что мы не правы. Восточные генералы долго боялись. Робкие и осторожные группы все встали на колени на земле и молили о пощаде. Смелые группы в этот момент стиснули зубы и попытались встать. Вы кучка наивных дураков, вы думаете, Ся Ванье вас отпустит? Не забывайте, что вы сотрудничали с врагом и предали свою страну. Даже если Ся Ванье вас отпустит, император вас не простит. Смелый генерал действительно не боялся Ся Тинья. У него не было другого выбора. Он уже достиг этой точки, и поворачивать было некуда. Сотрудничали с врагом и предали свою страну. Мы, робкие и осторожные генералы, хотели отрицать, но не могли сказать этого. Они действительно сговорились с врагом и предали свою страну. Они просто сговорились с Северной армией и устроили осаду Сятинья. Император знал об этом, поэтому он смотрел на это, прикрыв глаза, и позволил это. В конце концов, император втайне объединил усилия с другими тремя странами, чтобы избавиться от Сятинья. Теперь, люди, служившие его, сделали то же самое. Мы сговорились с врагом и предали страну, вы просто не хотите признавать это, смелый генерал, боясь, что эти люди повернутся к нему спиной, сказал с большим нажимом. В этот момент, даже если бы они хотели отступить, они не смогли бы этого сделать. Когда Ся Тинья увидел эту сцену, уголки его губ слегка изогнулись в улыбке. Он, похоже, был в хорошем настроении, но сказал: «Вы действительно сговорились с врагом и предали страну. 9 поколений вашей семьи будут наказаны». Эти слова сломали последнюю соломинку надежды в их сердцах. Робкие и осторожные генералы сразу же закричали: «Как мы дошли до такого? В процессе они были осторожны, как же они угодили в ловушку Ся Тинья?» Ся Тинья холодно фыркнул. Не желая тратить много времени, он равнодушно и высокомерно сказал: «Вы собираетесь сражаться или нет? В первом случае они, возможно, смогут выстоять, но во втором, глава 573, если они не станут драться, слабость. Если генералы Восточной и Северной армии решат сражаться против Ся Тинья, им обязательно надо будет победить, иначе то, что ожидает их, будет хуже смерти. Однако, если они не станут сражаться, у них будет шанс выжить. Но они совершили такую ошибку, есть ли у них еще будущее? Члены их семей тоже будут вовлечены в это. Таким образом, они не могли выбирать, они могли только сражаться. Они достигли этой точки, и у них было 400 тысяч солдат. Они не могли принять поражение. Несколько восточных генералов быстро обменялись взглядами. В этот момент, были ли они робкими или осторожными, они больше не колебались и решили сражаться. Ся Ванье не отпустит их, они могли лишь сражаться. Ся Ванье, я сожалею. Робкие и осторожные генералы изменили своей трусости и решительно посмотрели на Ся Тинья. В конце концов, они тоже были закаленными воинами. То, что они только что молили о пощаде, было для них абсолютным пределом. Однако, столкнувшись с таким человеком, как Ся Тинья, они больше не могли сказать ничего, чтобы попросить о пощаде. Потому что в этот момент они знали, что молить о пощаде бесполезно. Если вы хотите сражаться, то сражайтесь. Я хочу посмотреть, насколько способны ваши 400 тысяч человек. Ся Тинья пошел назад в шатер. Мо Цинфэн подмигнул солдату и попросил его принести стул. Ся Тинья совсем не проявил вежливости и просто сел. «Идите сюда, убейте их». Без предупреждения Ся Тинья внезапно отдал приказ: сначала схватить вождей, потом схватить всех их последователей. Поскольку эти люди отказались сдаваться, Ся Тинья не хотел давать им шанса подготовиться, он приказал напрямую: «Ся Ванье, вы коварны». Генералы Восточной и Северной армии не ожидали, что Ся Тинья спросит их, хотят ли они сражаться или нет, а затем в следующую секунду напрямую отдаст приказ это делать, так что они невольно запаниковали. Они запаниковали, но армия Цзиньювэй не запаниковала. Ся Тинья отдал приказ, так что армия Цзиньювэй начала отлавливать людей. «Скорее, скорее, остановите их». Восточные генералы запаниковали и отступили за спины солдат из страха, что их схватят воины Цзиньювэй. «Вы робкие как мышь, за какие заслуги вы сидите на месте генерала?» Когда Ся Тинья увидел лицо восточного генерала, он был полон презрения. Когда две стороны столкнулись, он заговорил с ними, только из уважения. Но они правда думали, что он даст им время подготовиться. Как наивно и глупо. Он правда не знал, о чем думал император. Он в самом деле выбрал кучку соломенных чучел вместо генералов. По крайней мере, Эти люди избавили Сятинья от множества проблем. Из-за того, что их застала врасплох армия Цзиньювы, они думали только о том, чтобы сбежать и спастись самим. Они забыли о ведении боя. Они просто повели свои войска навстречу армии Цзиньювы. Они просто совершенно не думали о стратегии. Они даже не сказали своим подчиненным продумать бой. Сятинья воспользовался этой возможностью и пригласил Мо Цинфэна. Сказав несколько слов Мо Цинфэну на ухо, он услышал, как Мо Цинфэн крикнул: «Сяванъи добрый понимает, что большинство присутствующих солдат обмануты другими и на самом деле не хотят сотрудничать с врагом и предавать свою страну. Все солдаты Восточной армии, которые сложат свои мечи и отойдут на 100 метров, не будут считаться предателями». Цзинь, как только Мо Цинфэн договорил, не задумываясь, правда это или нет, половина солдат Восточной армии немедленно положили свои мечи и щиты и отошли на 100 метров назад. Некоторые боялись, что 100 метров будет недостаточно, поэтому отступили на 200 или 300 метров. Короче говоря, чем дальше от поля битвы, тем лучше. Они совсем не хотели сражаться, они не знали, что происходит. Они как в тумане пошли на бой и направили свои мечи на армию Цзиньювы. Они признавали, что были рады увидеть армию Цзиньювы, которая всегда выглядела достойно, в столкновении с многочисленным врагом. Они чувствовали себя уверенно и полагали, что в конце концов, армия Цзиньювы – это всего лишь противник, но они только что подумали о том, что они совсем не решаются сражаться против армии Цзиньювы. Услышав это, один из генералов Восточной армии немедленно пришел в себя и повернул голову, чтобы исправить содеянное. «Не слушайте чепуху, Сяванъи. Сяванъи убил троих богов боевых искусств Центральной империи и ранил старшего принца. Он наслушался приказа императора и устроил восстание. Мне приказали арестовать Сяванъи и привести его назад в столицу, чтобы он заплатил за свои преступления». Генерал был известным человеком. Солдаты, подчинявшиеся его, не будут виновны в том, что сражались. Хотя генералы Восточной империи были соломенными чучелами, они все равно могли встретить удар в решающий момент. Совсем как сейчас, когда он придумал эту причину. «Сяванъи бунтовщик, если вы перебьете армию Цзиньювы и схватите Сяванъи, вы будете награждены», — продолжал кричать генерал Восточной армии. Генерал Северной армии не хотел отстать. «Мы получили приказ от Центральной империи. Император приказал нам помочь Восточной армии схватить Сяванъи. Когда Сяванъи будет схвачен, мы немедленно отступим и обещаем вам больше никогда не нападать на Восточную страну». Чтобы победить Сятинья, генерал Северной армии тоже работал много и даже пообещал никогда больше не нападать на Восточную страну. Но, есть ли польза от обещания, данного генералом Северной страны? Не то что обещание генерала, но даже обещание императора Северной страны было бы всего лишь пшиком. Обещания давались не для того, чтобы их исполняли, а для того, чтобы их нарушали. Как люди Северной страны могли выжить, если бы они прекратили нападать на границы Восточной страны? Но в этот момент многие солдаты Восточной армии поверили этому. Они поверили в то, что Северная армия никогда больше не будет нападать на Восточную страну. Они поверили, что, если Восточная и Северная армии объединят усилия, чтобы поймать Сятинья, гнев Центральной империи можно будет остудить. Сятинья убил боевых богов Центральной империи и ранил имперского принца. Центральная империя не простит Сятинья. Что же до того, почему старший принц ничего не предпринял? Причина в том, что вмешалась семья Хуа. Старший принц был вынужден проявить уважение к семье Хуа. «Эй вы, захватите Сяванъи, чтобы усмирить гнев Центральной империи», — кричал восточный генерал. Его слова привлекли внимание многих людей. Некоторые солдаты, которые сначала сложили оружие, бросились вперед, чтобы снова взять его, и подняли копья, чтобы сражаться против Сятинья. Однако не так много людей снова вступило в битву, по крайней мере это не могло повлиять на ситуацию в целом. Теперь солдат на поле боя было уже не 400 тысяч, а 200 тысяч. Что же касалось их силы, то армия Цзиньювы, конечно же, значительно превосходила их. И у них, разумеется, было больше шансов на победу. Но Мо Цинфэн все равно был расстроен из-за потерь, которые понесет армия Цзиньювы. Поэтому он стиснул зубы и спросил Сятинья: «Ванъи, вы не хотите больше ничего сказать?» Если Сятинья скажет еще несколько слов, поле боя оставит еще больше солдат со стороны Восточной армии. Тогда, даже если они будут сражаться со 100 тысяч солдатами Северной армии, армия Цзиньювы будет биться с легкостью. Нет, армия Цзиньювы будет сражаться. Если ты не будешь сражаться, Как ты узнаешь свои слабости? Разница в численности была небольшой, но, если армия Цзиньюэ все равно проиграет, это лишь покажет ее некомпетентность. Как полководец, Мо Цинфэн, разумеется, уступал Сятинья. Сятинья уже сказал свое слово, поэтому Мо Цинфэн больше не решался возражать. Он тихо стоял рядом с Сятинья и наблюдал за ситуацией на поле боя с серьезным видом. Каждая битва была возможностью для совершенствования, и, глядя, как сражаются другие, можно было чему-то научиться. Может быть, он и не поведет войско в этой жизни, но научиться чему-то было неплохо. Глава 574. Сдавайтесь. Доброта Ванье. Война была жестока. Однако понять ее кровопролитность и жестокость было невозможно, не увидев собственными глазами. В эру холодного оружия, хотя и не было таких кровавых сцен смерти, как при падении бомбы или использовании огнестрельного оружия, брызги крови и крики скорби под холодными мечами были более душераздирающими, чем при взрывах. Трупы были повсюду. Отрезанные руки и ноги и даже кишки и внутренние органы были разбросаны по земле. И сразу после того, как они падали и растаптывали в кровавое месиво, Лин Чуцзю оставалась в шатре. Она не послушалась слов Сятинья об отдыхе. Не потому что она не хотела, а потому что не могла отдыхать. Крики и вопли постоянно стояли у нее в ушах. Не то что спать, она не могла даже закрыть глаза. Когда она закрывала их, перед глазами у нее возникали кровавые картины. Она порадовалась, что осталась в шатре. Иначе медицинская система точно заставила бы ее спасать людей. Как доктора, если бы она пошла на войну, она должна была бы делать свое дело, но лечить людей по своей воле и спасать людей, потому что тебя заставляет медицинская система, это совершенно разные вещи. Если она лечила людей по своей инициативе, она могла стараться изо всех сил, леча раненых. Но, когда ее заставляла медицинская система, все было иначе. После битвы будет примерно 10 тысяч раненых. Если медицинская система потребует от нее спасти всех, как, черт возьми, она это сделает. Поэтому, какими бы горестными ни были крики снаружи, Лин Чуцзю не собиралась выходить. Она тихо сидела в шатре, ожидая конца войны. Уже становилось темно, но сражение снаружи все еще продолжалось. В это время некому было ухаживать за Лин Чуцзю. В лагере было темно, но повсюду были факелы, освещавшие его ярким светом. Солдатам Северной и Восточной армии хотелось бы, чтобы их не было, или чтобы они не светили так ярко. Если бы их не было, им не пришлось бы продолжать сражаться. Они могли бы отослать своих солдат и продолжить битву завтра, но Сятинья совсем не дал им такого шанса. Когда стемнело, он приказал людям зажечь факелы, осветив поле боя, и приказал им сражаться, пока солдаты Северной и Восточной армии будут уже не в состоянии встать. Армия Цзиньюэ была железной армией, натренированной Сятинья. Она была мощнейшей силой в четырех странах. После битвы с гвардейцами черных доспехов, хоть они и понесли большие потери, сейчас они чувствовали себя гораздо лучше, чем раньше. Встретившись лицом к лицу с армией, когда сильнее, чем они, армия Цзиньюэ, возможно, и оказалась в затруднительном положении, но сейчас армия Цзиньюэ полностью подавила солдат Восточной и Северной армии. Мо Цинфэн не знал, как сражаться на поле боя, но у него были глаза, которые могли видеть. Судя по ситуации, армия Цзиньюэ могла стереть в порошок коалицию сил Восточной и Северной армии до рассвета. Что же до того, сможет ли он поймать генералов, которые сговорились с вражескими силами, ему все еще нужно было подождать и посмотреть. В конце концов, у мечей нет глаз, и никто не знал, не убьют ли их случайно. Кроме того, Сятинья не отдавал своим людям приказа схватить их живыми. По мнению Сятинья, когда солдатам на поле боя давали приказ сохранять врагам жизнь, у них возникало слишком много раздумий во время сражения, а враги, которых нужно было поймать живыми, чувствовали себя уверенными и устраивали больше неприятностей. Вина восточных генералов уже была подтверждена. Было достаточно просто привести одного или двоих из них в столицу, убить. Таким был приказ Сятинья армии Цзиньюэ. Солдаты, которых он привел, могли не волноваться чересчур. Они должны были только убить всех врагов на поле боя и защитить себя. Сражения и убийства были бесконечны. Чем больше и больше трупов падало на землю, тем меньше и меньше людей сражалось на поле боя. Ранее солдаты из Восточной и Северной армии могли продержаться, сбившись в кучу, но теперь это было невозможно. Даже несколько часов жестокого сражения спустя, армия Цзиньювэй не сильно пострадала. Напротив, восточная и северная армия понесли серьезные потери. К полуночи ситуация полностью изменилась. Теперь армия Цзиньювэй собиралась в группы по 5 человек, и каждая сражалась с маленькой группой восточных и северных воинов. С самого начала объединенные силы восточной и северной армии терпели поражение, но теперь их конец был предрешен, если только кто-нибудь не спустился бы с небес и не помог им обратить ситуацию. Генералы восточной и северной армии очень ясно понимали ситуацию, но они были не в состоянии изменить ее. Они приспосабливали свою стратегию ведения боя и даже бредили, что могут победить. Но они на самом деле так не думали. Соберите войска и пробейтесь через защиту. В этот момент объединенные силы восточной и северной армии не решались думать о том, чтобы победить Сятинья. Они только хотели убежать и спастись от надвигавшейся катастрофы. Хотите сбежать? Сятинья поднял голову и усмехнулся, затем поднял руку и щелкнул пальцами. Скажите людям сзади, что возможность совершить благое дело представилась. Сятинья говорил о тех восточных солдатах, которые ранее отступили на 100 метров назад. Они были на поле боя, но не участвовали в битве. В этот момент их боевой дух был таким, как нужно. Если они вступят в бой, армия Цзиньювэй может просто отдыхать. Есть Ванье, Мо Цинфэн понял, о чем говорил Сятинья, и немедленно отправился передать приказ Сятинья. Солдаты, отступившие на 100 метров, не разочаровали Сятинья и быстро подняли свои копья и мечи один на другим. Затем начали отчаянно останавливать объединившиеся войска, которые пытались сбежать. Они должны были совершить достойное дело. Только таким образом они могли вернуть уверенность в себе. Впереди была армия Цзиньювэй, подобная тиграм. Позади были 200 тысяч солдат. Так как же им было сбежать? Лица восточных и северных генералов позеленели, когда они увидели движение 200 тысяч солдат позади. Они все еще думали о том, что Сятинья имел в виду, когда позволил тем солдатам, кто сдался, отступить на 100 метров назад и не отдал других приказов. Но теперь они поняли, что Сятинья ждал этого момента. Убить их всех. Генералы восточной и северной армии знали, что теперь не осталось выбора, кроме как убивать людей. Хоть их ноги и ослабели, они могли лишь идти вперед, пытаясь вырваться из окружения. Убить. Солдаты северной армии знали, что, если они попадут в руки Сяванье, у них не будет шанса выжить. Поэтому они без колебаний бросились вперед, и восточные солдаты побежали за ними. Солдаты восточной армии сражались с армией Цзиньювэй по приказу своих генералов. Но видя, сколь многие из их братьев погибли и что в итоге они могли лишь позорно бежать, они испугались. «Ванье, Сяванье, мы сдаемся». Никто не знает, кто крикнул это, но восточные солдаты, стоявшие позади северной армии, вдруг остановились и тоже начали кричать. Сдаются. Они не могли бежать, и они не смогут вернуться обратно, если побегут. Не только их постигнет несчастье, но и их родителей и детей. Сдаемся, давайте сдаваться. Ванье добр. Хлоп, когда кто-то первым упал на колени, все больше и больше людей начали становиться на колени. Мы сдаемся. Ванье, пожалуйста, будьте милосердны и спасите нас. Громкие мольбы о пощаде раздавались. И это не только остановило объединенные силы и не дало им прорвать окружение, но также сильно лишило людей боевого духа. «Мерзавцы!» – яростно крикнули генералы восточной и северной армии. Затем они повернули головы и показали пальцами на сдавшихся солдат. «Вы мерзавцы! Идите, убейте их! Этот человек убьет всех, кто сдастся! Вы меня слышали?» Солдаты северной армии в отчаянии бросились вперед. При виде того, что восточные солдаты позади них отступили в критический момент, их глаза налились кровью от гнева. Они не хотели поворачивать назад и отрезать им головы, так что... Глава 575. В смысле, кто невинен? Восточная и Северная армии объединили усилия и исполнили свою миссию. Солдаты Северной армии бросились вперед. Они подумали, что, даже если люди позади них не смогут помочь, они хотя бы не помешают им. Но кто бы мог подумать? Пока они отчаянно сражались, солдаты Восточной армии встали на колени и сдались. Они вонзили им нож в спину. Это было невыносимо. Солдаты Северной армии, попавшие в окружение, упали духом. Столкнувшись с предательством людей, с которыми они прежде объединились, солдаты Северной армии поистине разозлились. Они развернулись и атаковали солдат Восточной армии, которые сдались. «Вы, трусы, вы кучка слюнтяев». Изначально две стороны объединили усилия, чтобы сражаться насмерть до конца, потому что у них был шанс победить. Но теперь солдаты Восточной армии взбунтовались, их надежда иссякла. Солдаты Северной армии яростно и жестоко бросились в атаку. Хотя солдаты Восточной армии сдались, они не боялись смерти. Они боялись, что, если новости об их бунте дойдут до столицы, их семьи будут расплачиваться, и им ни за что не позволят остаться в столице, у себя дома. Кроме того, хотя солдаты Дунвэнь примкнули к Северной армии и предали свою родную страну, они не забыли, сколько их собратьев было убито в боях с Северной армией. Столкнувшись с нападением Северной армии, солдаты, которые сдались, подняли свои мечи и дали отпор. Так что, вскоре на поле боя начался хаос. Солдаты Северной армии были окружены восставшими восточными солдатами и их собственными врагами. Как армия Цзиньювэй, так и простые солдаты были готовы их убить. Восставшие солдаты тоже были ошарашены. Армия Цзиньювэй атаковала их, и люди, стоявшие рядом с ними и носившие такую же форму, что и они, атаковали их в следующую секунду, и вдобавок тоже сделали северные солдаты, которые только что сражались на их стороне. Они совершенно не понимали, кто их враг, а кто друг. Они были окружены. Все казались врагами, кроме их самих. Это грех, это грех. Несколько мелких восточных генералов, которые не взбунтовались, стояли рядом с Сятинья и невольно вытирали слезы, видя эту сцену. Их восточные солдаты не умерли от мечей врагов, но были убиты собственными собратьями. Как грустно это было. Ванье, Ванье, молю вас, пожалуйста, остановите это. Мелкий генерал, который был истинно верен двору, не мог видеть, как просто так умирают солдаты, которых они привели с собой. Поэтому он стиснул зубы и стал умолять Сятинья. Ванье, их просто подговорили другие, пожалуйста, пожалуйста, перестаньте. В Северной армии было 100 тысяч человек, и было всего лишь 100 тысяч восточных солдат. Если так будет продолжаться, именно восточная армия понесет большие потери. Подговорили другие, фыркнув, переспросил Сятинья. Если бы сегодня я не объявился и они напали бы на армию Цзиньювэй с 400 тысяч солдатами, вы бы это остановили? Конечно, остановил бы. Я не стал бы просто смотреть, как наши собственные люди убивают друг друга. Маленький генерал, склонившийся перед Сятинья, сказал это, даже не задумавшись. Вы говорите искренне, но если бы вы сказали им остановиться, остановились бы они? Эти люди долго готовились и ждали шанса убить его. Так разве же они остановились бы, просто потому что кто-то им приказал? Ответ был, разумеется, нет. Я. Маленький генерал хотел продолжать убеждать его, но, взглянув на Сятинья, который, казалось, знал все, он больше ничего не смог вымолвить. Не остановились бы, чтобы убить меня, они без колебаний пошли на сговор с Северной армией. Как они могли отказаться от этого, когда они вот-вот могли бы победить? Подобным образом, раз они хотят убить меня, что дает вам право останавливать меня? То, что я еще не умер. Это было самым нелепым делом на свете. Другие люди хотели тебе навредить, но, поскольку ты еще не умер, найдется группа людей, которые будут просить тебя за них. Но они не подумали о том, что, если у тех людей действительно не было намерения кому-то навредить, они не оказались бы в такой ситуации. Маленький генерал не мог возразить, он мог лишь сказать: «Ванье, те простые солдаты невинны, их просто используют». «Невинны?» Услышав это слово, Сятинья снова фыркнул. «Я знаю, что они невинны, поэтому я и дал им шанс. Они им не воспользовались. Кто же виноват?» «Невинны? А разве его воины Цзиньювэй не невинны? Почему они должны умереть?» «Те, что кричали и молили о пощаде на поле брани, ранее хотели перебить воинов Цзиньювэй. Какое право они имеют говорить, что они невинны?»